Глава 41. Лорд Рис немного помялся, решая, с чего бы начать. Видимо, понял, что утаивать то, что он скрывал, уже невозможно, и сейчас все раскроется. А так, вроде, он добровольно во всем сознался. «После того, как я отвез леди Лину и лорда Коллина в замок повелителя, тут же вернулся. Но вскоре прибыли вы, лорд Ластран». Тут он понял, что не так назвал его, и исправился. «Прибыли вы, повелитель, и велели мне выпустить всех, кто содержался в темнице под особым надзором, и тех двоих, что гостили. Это он сейчас о Нике с Пашей? Наверняка. А под особым надзором это про кого? Моих соотечественников? Или Адемину с Россиусом и Вальцем?» По иронии судьбы, бывшие арестанты стали его надзирателями. А лорд Рис тем временем продолжал. «Все покинули замок. Кроме тех двух, которых вы сейчас привели под магической охраной». Это он говорил о чернокнижнике и властителе. «Они проникли в подземелье и стали собирать энергию». «Что?» – перебил его Страунг. Его бровь в негодовании взлетела. «Вы сейчас заявляете, что два самозванца сумели пробраться в самое охраняемое здание государства и еще начали собирать энергию?» Его слова прозвучали так грозно, что лорд Рис чуть не помер от страха. Он зажмурился, весь вобрался в себя, будто захотел свернуться ежиком и укатиться в туман. «Простите», — промямлил он, — «так уж получилось. Их энергия вначале подавила стражу и даже меня». Он сразу решил оправдаться, что, мол, его волю подавили. Хитрец. Да еще и рассказывает там складно. «Мы знали, что они спустились в подземелье, но не смогли отыскать. Даже стали думать, что они и не входили. Но все же энергию кто-то собирал. Я пустился по ее следам и уперся в эту стену. Долго не мог разобраться, что к чему. А потом понял. За ней скрывается неучтенная нами часть замка. Открыть ее не под силу ни магией, ни силой. Только хитростью». «Какой же?» заинтересовался Страунг, подаваясь в сторону, чтобы не мешать лорду Рису продемонстрировать ту самую хитрость. Глаза лорда воровато забегали, будто он решал для себя важную задачу. Я поняла, что он задумал бежать, но вовремя понял, что бесполезно. «Если подойти к стене и прижаться к ней, то она станет затягивать вас внутрь, а потом выпустит с другой стороны», — выпалил он, будто боялся передумать. Мне показалось, что он хотел проделать это, но потом понял, что все догадаются сделать то же самое — прижаться к стене и последовать за ним. Да, план побега так себе. Зато понятно, что другого выхода по ту сторону нет. Иначе лорд Рис рискнул бежать. Только чего ему бояться? Пока ничего крамольного вроде не рассказал. Но тут же я догадалась, что дальше мы узнаем нечто такое, что очернит лорда. «Прижаться к стене?» Страунг пытливо посмотрел на стену. «Это мы проделаем чуть позже. А пока расскажите дальше», — объявил он, желая понять, что же ждать с той стороны стены. А заодно хотел видеть картину произошедшего целиком. «За этой стеной находится большой зал, настолько большой, что его высокие своды подпирают колонны, и в нем скоплена энергия. Очень много энергии, отсюда ее не почувствовать, но если войти, она дает о себе знать трескучими разрядами. Мне припомнились молнии. Надо же, каким загадочным оказался ритуальный зал. В моем мире про него так и не подумаешь». «Расскажите, что вы видели там?» Страунг был строг, но не настолько, чтобы Рис охватил сердечный приступ. «Какое отношение к залу имеют те люди, что находятся под стражей? И почему вы так напуганы?» Лорд Рис аж заскулил от страха, что ему придется все рассказать. Вместо уговоров получил тычок в спину от Россиуса, и это развязало ему язык. «Внутри того зала имеется жертвенный камень, вокруг которого постоянно горят чаши. Я словно окунулась в прошлое, оказавшись в том зале. Высокий свод, массивные колонны, на стенах факелы, отчего все тени дрожат. В воздухе запах терпкого дыма и благовоний. Посреди зала здоровенный плоский жертвенный камень. По его углам высокие кованые подставки с пылающими чашами». «Да, там так». Я подтвердила его слова, чтобы Страунг знал, что лорд говорит правду. «Двое мужчин не выходили оттуда совсем. Даже не ясно было, чем питаются. Думалось, что померли. Но когда я вошел, они подавили меня мощной энергией. А потом...» Лорд Рис сник и признался. «Они угрожали убить моих пожилых родителей А ведь у меня, кроме них, никого нет. Мне пришлось помогать тем двум мужчинам, чернокнижнику и властителю, как они назвали себя». «Чем же?» – удивился Страунг. «Вы не похожи на того, кто способен помочь». Докладывал обо всем, что происходит в замке повелителя. Они особо интересовались леди Линой, а когда узнали, что повелитель сгинул, тут лорд Рис снова стушевался, путаясь в повелителях, и уточнил. То есть сгинул сир Лацис, то они оживились, велели отыскать его. «И что?» Страунг дернулся, когда речь зашла о брате. Он тщетно искал его лично и отправлял патрули, но Лацис будто в воду канул. «Я нашел его. Это было несложно. Ослабленный, еле живой дракон рухнул за городом. Обернуться человеком не смог. Не хватило сил. Несколько верных мне стражников доставили его сюда, и мы занесли сира Лациса в тот зал, что находится за стеной. Положили на жертвенный камень. И вот уже несколько дней сира Лациса наполняет энергия, скопившаяся в зале». «Он жив!» В голосе Страунка послышалось облегчение. Хоть брат причинил ему много страданий, но благородное сердце Страунка простило Лациса. «Слава духам огня!» «Продолжайте», — велел Росиус лорду Рису. «Из разговора чернокнижника с властителем я понял, что им не хватает энергии, чтобы исцелить сира Лациса. Тогда они договорились привести много людей с той энергией, которая должна была пробить брешь меж мирами и восстановить здоровье сира Лациса. После этого энергетические доноры должны были погибнуть, а портал должен был развернуться навсегда». «Но зачем им это было нужно?» — вспылила я, представив жуткую картину. «Горы трупов, а посреди зияет брешь меж мирами». «Затем, чтобы поработить оба мира», — глухо выдохнул Страунг. «А мой брат должен был возглавить нападение».